бывает, когда я один, когда разбиваю я жизнь на дни, летящие вдаль над просторы морским. Но все-таки знаю, что я не один. Я снова